Глава 23. Кирилл. Через несколько дней мы отправились в путешествие. Пребывая в каком-то странном состоянии осторожной эйфории по поводу нашего воссоединения, я никак не мог настроиться на нужную волну. Вновь обретенное счастье казалось шатким. Будто даже самый легкий ветерок мог нанести непоправимый урон воздушному облачку наших отношений. Я как дурак цеплялся за минуты, за время с ней. Каждый момент наедине с моей девочкой будто воровал у судьбы. Постоянно ожидал, что гильотина возмездия за мои грехи вот-вот опустится на нас и разрубит нашу пару. Я окажусь по одну сторону, она по другую. А между нами непреодолимая сталь прошлого. Мимо нас пролетали леса и поля. Поездка длилась уже около 2 часов. Я чувствовал напряжение в затекших мышцах шеи. Кира рассеянно смотрела в окно и подпевала какой-то популярной английской песни по радио. Ее стройные ножки уже 20 минут покоились на приборной панели. Она весело отстукивала ритм левой ступней по лобовому стеклу. Меня немного отвлекала ее беззаботность. Казалось, что мои проблемы и переживания совсем не трогают ее. Не в том смысле, что она была бесчувственна, совсем наоборот. Просто ее оптимизм казался мне неуместным. Возможно, это была лишь видимость, маска показного веселья. Но иногда я чувствовал странное одиночество в своих неспокойных мыслях. Я одновременно и хотел, чтобы девочка разделила мои сомнения, и не хотел захламлять ее душу неясными обрывчатыми подозрениями. В конце концов, я всю жизнь периодически скатывался в необоснованные темные размышления. А сейчас как никогда все шло хорошо. Так зачем мой мозг так настойчиво отравлял существование смутными предзнаменованиями? «Ты когда-нибудь бывал тут раньше?» — поинтересовалась она. «Нет, никогда, а ты?» «Ты же знаешь, я вообще не путешествовала», — весело призналась она. «Пока ты меня не вынудил». Она расплылась в озорной улыбке, и ее глаза превратились в забавные полумесяцы. «Была бы моя воля, я бы никогда не отпустил тебя в Нью-Йорк», — пробурчал я. «Но мои желания мало, что значит правда». «Ага», — легко согласилась она. «Чертовски мало, мистер». Мы заселились в небольшой отель в центре города. Городок был маленький, но весьма уютный. Древние храмы, подобно воздушным белым тортам, возвышались то тут, то там. Яркая зелень поражала своим буйством. В этом городе сразу появлялось четкое ощущение русскости. Будто твои предки только и ждали, когда же ты совершишь паломничество на святую святых русской земли. Обретешь, наконец, силу и оставишь себя прежнему. Встреча, ради которой мы сюда приехали, была запланирована только на завтра. Поэтому у нас оставался целый день на то, чтобы изучить центральную часть города. Мы проталкивались через толпы туристов, пока не вышли, наконец, на открытое плато, с которого открывался замечательный вид на реку и мост. Кира облокотилась на перила и с удовольствием вдохнула свежий воздух. «Ты чувствуешь?» Она сделала еще один глоток воздуха. «Тут совсем по-другому дышится». Я тоже это чувствовал, но скорее в переносном значении. Москва давила на меня ворохом привычных обязательств, в то время как этот незнакомый город казался чистым листом, на котором я еще не оставил свои грязные следы. Я обнял девочку за талию. Мы так стояли какое-то время и молча смотрели вдаль. Отсутствие бешеного транспортного трафика и бесконечных бетонных джунглей успокаивало. Кира слегка откинулась назад. Ее спина легла на мою грудь. Я облокотился на перила по обе стороны от нее. Приятно было чувствовать ее мерное дыхание. Казалось, что энергия наших тел колыхалась в унисон. Мы дополняли друг друга какой-то прекрасной живой симметрией. Наши тела тянуло друг к другу, и они, готовые в каждый момент жизни воссоединиться, находили для этого все новые пути. Сдавались под натиском сумасшедшего притяжения. Вселенная нашей жизни состояла теперь из нас двоих, слившихся в единое целое. Тел, душ, сущностей. Так странно, когда огромный мир сжимается для тебя до размеров одного человека. Не знаю, насколько это правильно. Наверное, совсем нет. Я так и не смог побороть в себе стремление к зависимости. Просто теперь моей зависимостью стала она. Однако, пережив все это с моей девочкой, я хотя бы больше не боялся. Не боялся потерять ее, потому что сумасшедшая практика нашей жизни показала, что мы все равно находим путь друг к другу, неважно, как далеко и надолго нас разводит судьба. Размышляя обо всем этом, я вдруг кожей ощутил некую неестественную тишину вокруг. Потом в толпе туристов послышались характерные перешептывания. Кира, конечно же, незнакомая с постоянным и досаждающим вниманием общественности, ничего не замечала и продолжала вглядываться в чудесный русский пейзаж, открывающийся со смотровой площадки. Я обернулся и краем глаза заметил некое едва уловимое движение в толпе. Слишком часто мне приходилось становиться объектом интереса людей, чтобы не заметить его зародыша. Сперва нас встретили косые взгляды, потом тихие перешептывания. «Это он? Тот самый? Ты уверена?» И вот уже каким-то шестым чувством я ощущал неминуемость разоблачения. Меня и раньше узнавали фанаты, но после премьеры фильма все стало только хуже. Со мной хотели сфотографироваться везде. На улицах и в магазинах, в ресторанах и ночных клубах. Чаще всего это внимание не слишком досаждало мне. Но иногда хотелось просто побыть наедине с собой, со своими мыслями. Я взял девочку за руку и потянул в сторону парка. Но было уже поздно. Не успели мы сделать и несколько шагов, как нас обступили люди. «Кирилл!» – слышалось со всех сторон. «Можно с вами сфотографироваться?» Кира рассеянно моргала, спрятавшись за моей спиной. «Скажите, кто с вами?» Послышались вопросы из толпы, которая все увеличивалась. «А где же Вера?» «Да, где Вера?» Недовольные голоса становились все громче. Я видел, что некоторые начали снимать нас на свои мобильные телефоны. Попытался протиснуться сквозь обступивших нас людей, но куда там? Стена любопытных была настолько плотной, что выйти из толпы было просто невозможно. «Скажите, Кирилл», — послышался чей-то голос, — «с вами ваше новое увлечение? Кто она такая? Это случайная знакомая?» Боже, на нас просто посыпался град вопросов. Но почему людям так важна однозначность во всем? Необходимость наклеивать ярлыки прочно засела в их умах. Видимо, являясь своим способом упорядочить действительность, она помогает народу не сойти с ума. «Кирилл, прокомментируйте ваши новые отношения», — внезапно спросил кто-то, и воцарилась тишина. Я постарался улыбнуться. Несмотря на то, что вся ситуация жутко раздражала, я должен был, как мне часто любила повторять Алина, нести ответственность за свою популярность. «Если людям не интересен ты, то и творчество твое даром никому не нужно», — говорил агент, пытаясь заставить меня явиться на очередное интервью. Лично я считал иначе, но, видимо, мое мнение оказывалось в меньшинстве. «Что вы хотите знать?» — наконец спросил я, сжимая в руке взволнованную ладошку девочки. Все это время она стояла за моей спиной. От каждого нового вопроса ее пальчики нервно вздрагивали. «Что вас связывает? Это ваши новые отношения? Как Вера относится к тому, что вы в другом городе с другой девушкой?» Мне меньше всего хотелось говорить о Вере, поэтому я выбрал самый легкий вопрос. «Вы хотите знать, что нас связывает?» Громко спросил я и немного продвинулся вперед, выпуская руку Киры из своей. Я пытался отвлечь внимание публики от девчонки, дать ей возможность уйти, пока я буду удовлетворять любопытство толпы. Я направился вперед к памятнику. Это был седок на резвом скакуне. Один из русских князей, видимо. Весьма эпично. Я встал к нему спиной и начал говорить. Видел, как Кира попятилась куда-то в сторону кустов, и был несказанно рад тому, что она без слов поняла мой намек. «Вы знаете, что я никогда не пишу о любви. Не потому, что не испытываю этого чувства, как, наверное, многие думают. Просто мне всегда кажется, что говорить и действительно чувствовать что-то разные вещи, иногда буквально противоположные. А ответить на ваш вопрос мне поможет один поэт. Его слова — гвозди, которые забиваются в гроб моей души. Они такие однозначные и пронзительные, что уже не оставляют места недосказанности». Я сделал глубокий вдох и начал говорить. Прекрасные строчки лились из меня подобно песне. «Далеко, поздно ночью в долине, на самом дне, в городке, засеянном снегом, по ручке двери, как сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим ты, за горами которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя». Громкие слова Иосифа выручили меня. Толпа будто оцепенела, прожевывая красоту слога. Пока они пытались осмыслить то, что я сказал, я быстро развернулся и безапелляционно зашагал в темноту парка. Слава богу, что уже стемнело, и можно было с легкостью затеряться среди деревьев и кустов. Быстро передвигаясь в полутьме, я спрятался за ближайшей живой изгородью. Через некоторое время почувствовал рядом с собой движение. Маленькая фигурка тихо приблизилась ко мне. «Эй, это я», — Кира говорила шепотом. «Я понял», — так же тихо ответил я. Меня вдруг начала смешить вся эта нелепая ситуация. «Бродский, значит?» — ухмыльнулась она. «Ага», — согласился я. «Достаточно пафосно для такого циника, как ты, не находишь?» «Достаточно цинично для такой милой девочки, как ты», — парировал я. «Вот видишь, мы становимся все больше похожи друг на друга», — беззаботно сказала она, приникая ко мне всем телом. «Да, будто родственные души», — сказал я и провел пальцами по ложбинке между ее лопаток. «Какое-то у нас нездоровое родство получается», — заметила она, слегка подрагивая от моих прикосновений. «Да», — выдохнул я в ее губы, — «ты меня развращаешь». Она засмеялась. Я тоже ухмыльнулся. Моя любимая девочка стояла сейчас так близко ко мне, что я мог рассмотреть каждую ресничку, каждую морщинку на задорно улыбающихся губах. Почему я никогда не говорю ей о своих чувствах? Я должен стать более открытым, если хочу быть с ней. А я хочу этого больше жизни. Внезапно нам показалось, что наша возня в кустах снова привлекла внимание общественности, потому что совсем рядом с нами вдруг послышались многочисленные шаги. «Давай уходить отсюда», — предложил я. Кира кивнула, хихикая. Я взял ее за руку и потянул через деревья и кусты. Мы старались двигаться незаметно, периодически шикая друг на друга и призывая к тишине. Я чувствовал небывалую легкость в ее обществе. Она была не просто моей девушкой, она была моим другом, таким же сумасбродным любителем приключений, как и я сам. Через некоторое время мы выбрались из зарослей. Было достаточно прохладно, и, не договариваясь, мы направились к местному торговому центру, стоящему неподалеку от основных центральных достопримечательностей. Кира постоянно оглядывалась, видимо, пытаясь удостовериться, что нас никто не узнал. В торговом центре был кинотеатр. Я очень сильно удивился, когда увидел на афише ночной сеанс фильма «Ревность». После премьеры прошло уже больше 3 месяцев. Странно, что его до сих пор показывают. Кира тоже обратила на это внимание и с видом знатока пожала плечами. «Ну а что ты хочешь?» Она глубокомысленно вздохнула. «Это же глубинка. Они сами покупают фильмы, и пока не отобьют прокат, следующие покупать не будут». «Слушай, ну за 3 месяца все население этого города могло раза по 3 уже сходить на показ, разве нет?» «Ты думаешь, зал заполняется на 100%?» «Не знаю. Хочешь, проверим?» Она заговорщически подмигнула. «Ну, не знаю», — протянул я. «Мне, конечно, хочется посмотреть на обнаженную Веру еще разок». Не успел я договорить, как мне в плечо прилетел маленький кулачок. «Какой же ты бываешь противный?» Она недовольно уставилась на меня. Я пожал плечами и улыбнулся, пытаясь всем своим видом показать. Уж какой есть. «Take it or leave it», как говорят англичане. Мы купили 2 билета на последний ряд. В зале помимо нас было еще 10 человек, которые расположились ближе к экрану. Когда началась реклама, Кира сняла свои ботинки и положила ноги на спинку кресла перед собой. Она будто нарочно пыталась отвлечь меня от того, что происходило на экране. Зная, как трепетно я отношусь к ее ножкам, она постоянно выставляла их на показ. Боковым взглядом теперь я то и дело отвлекался на их манящую белизну. Минут через 10 я не выдержал и положил руку ей на колено. Не обращая на меня внимания, она убрала ее и прошептала мне на ухо. «Смотри, там Вера». Я посмотрел на экран. Там и правда показывали сцену знакомства героев в больнице. Когда дело дошло до первого поцелуя героев, я почувствовал руку девчонки на своей ноге. Ее пальчики проворно поднимались все выше и выше. Происходящее в фильме совсем перестало занимать меня. Она специально отвлекала меня от всех сцен с участием Веры. «Прекрати», — предупредил я. Ее ладошка остановилась в нескольких сантиметрах от моего паха. «Почему?» — невинно поинтересовалась она. «Мне хочется тебя трахнуть прямо тут», — поделился я своими мыслями. «Как ты себе это представляешь?» Ее тихий шепот сводил с ума. Ладонь начала медленно гладить меня между ног. Член сразу же отреагировал, и плотная ткань джинсов недвусмысленно оттопырилась. Черт, я был готов наплевать на общественные правила и завладеть каким-нибудь из ее сладких отверстий прямо в этом гребаном кинотеатре. Сжал ее ладонь в своей и отстранил. Нужно держать себя в руках, как учила меня моя психотерапевт. Поддаваться низменным инстинктам было для меня путем в никуда. Это было опасно. Когда я переходил эту грань, мне сносило крышу, и я уже не мог остановиться. Это было особенностью моей личности. Темперамента, если так можно было выразиться. Я пытался усмирить свою сущность, но рядом с Кирой эта работа становилась необычайно трудной. Девчонка смотрела на меня с нескрываемым весельем. Вся ситуация ее, видимо, забавляла. С ее стороны это было не очень-то заботливо. Конечно, ведь не ей потом мучиться с каменным стояком и пытаться отогнать непрошенные мысли. Она провела кончиком пальцев по своим губам, чуть приоткрыла их и засунула указательный палец в рот, пососала его. Она сосала его с самым невинным видом. Будто это была вкусная конфетка. Будто она не намекала на то, что хочет отведать мой член. Какого хрена она меня провоцировала? Я провел ладонью по ее волосам. Откинул их и чуть сжал пальцы на шее. Происходящее на экране нас больше не занимало. Я терялся в догадках, что вызвало такую бурную реакцию. Неужели ее тоже возбуждала пикантность возможности быть пойманной? Или ей просто нравилось то, что возбуждало меня? Я взял ее за волосы и слегка оттянул голову назад. Она покорно откинулась на спинку кресла. Девчонка бросала мне вызов своей сговорчивостью. Она передавала бразды правления в мои руки, тем самым как бы говоря. «Я такая смелая, что согласна на все. Сможешь ли ты соответствовать?» В полумраке кинотеатра ее ухмылка казалась мне насмешливой. Она забавлялась моим замешательством. Девчонка снова обыгрывала меня в мою же игру. Я намотал ее волосы на свой кулак, фиксируя голову в жестком захвате. Заправил выбившиеся локоны. Мне хотелось видеть ее лицо. Я удерживал ее, потягивая за волосы и заставляя выпрямить спину. Она слегка прикрыла глаза и облизнула губы. Готовилась к дальнейшему. Я подтолкнул ее голову ниже к своему паху. Ее руки расстегнули ширинку моих брюк и выпустили ствол на свободу. Я взял его основание и провел головкой по ее губам. Они приоткрылись навстречу мне. Смазка, выступившая на конце, покрыла ее губы. «Оближи», — скомандовал я, потянув ее за волосы вверх. Хотелось посмотреть, как она это сделает. Она послушно высунула кончик языка и неторопливо облизнула губы. Это было безумно сексуально. Я больше не мог сдерживаться. Сжав ее волосы сильнее, я подтолкнул голову ниже и надавил членом на мягкие губы. Они распахнулись, как по команде, мне навстречу. Я проник горячую влагу ее рта. Подался бедрами вперед, заполняя ее собой. Губы приятно натянулись вокруг моего члена. Они обволакивали. Я надавил на голову сильнее и подтолкнул навстречу себе, пока мой конец не уперся в ее горло. Теперь я был полностью в ней. Девчонка дернулась от глубокого проникновения, но не отстранилась. Чуть ослабил хватку, когда она начала свои ритмичные движения вверх-вниз по моему стояку. То выпуская его изо рта, то засасывая до самой глубины. Я придерживал ее за волосы, лишь иногда слегка придавливая к себе, в те моменты, когда желал зайти поглубже. Она не сопротивлялась, позволяя мне трахать ее ротик настолько глубоко, насколько мне этого хотелось. Девочка мастерски заглатывала мой член на всю глубину, иногда высовывала язычок, чтобы собрать смазку. Я чувствовал, как приятная судорога удовольствия уже зарождается в моем теле. Прикрыл глаза. Кровь стучала в ушах, и я надеялся, что мы ведем себя достаточно тихо, чтобы никто с первых рядов не заметил, чем мы тут занимаемся. Тем временем Кира переместилась передо мной на колени и встала между моих расставленных ног. Она смотрела мне в глаза, пока бессовестно облизывала и заглатывала мой член. Это шоу было достойно порно-Оскара. Тьма кинотеатра создавала еще более интимную обстановку. Она располагала к камерности. Хотя, черт возьми, на самом деле мы были посреди торгового центра. Я имел этот сладный порочный ротик в самом что ни на есть общественном месте. От этих мыслей удовольствие подступило вплотную. «Я сейчас кончу», — прохрипел я, насколько мог тихо. Девчонка не отстранилась, а просто кивнула. Она продолжала, не мигая, следить за моим лицом. Это ее откровенное желание угодить мне было последней каплей. Или первой. Я содрогнулся от удовольствия, закусывая губы, чтобы не сорваться на стоны. Изливался в ее чудесный рот, протолкнув член глубже. А она благодарно сглатывала мою сперму. Девчонка высосала меня без остатка. Она утерлась тыльной стороной руки и села на свое место рядом со мной. Фильм уже близился к финалу. «Знаешь, я думала, будет интереснее», — скептически сказала она, вглядываясь в экран. «Как-то немного затянуто, не находишь? Книга лучше». «Да», — согласился я. «Им явно надо было уволить сценариста. Он все испоганил». Мы прыснули со смеха. Люди из первых рядов неодобрительно покосились на нас. «Ну что?» — спросил ее. «Мы тут вроде бы закончили, может быть, уйдем?» Она все еще улыбаясь, весело кивнула, и мы двинулись к выходу. В темноте зала мы выглядели очередной влюбленной парочкой. Надеюсь, так о нас все и подумали.